Глава 14. Ягоды. Натали. Я весь вечер жадностью рассматривала фотографии моих разведчиков в журналах и по нескольку раз перечитывала каждое их интервью. Каждый из них отвечал журналистам сдержанно, с большим достоинством и по много раз с большой любовью упоминал мое имя. Из этих интервью у меня сложилось впечатление, что у них все около дела. Большая загруженность не давала им скучать, количество их фанаток росло в геометрической прогрессии, и благодаря звездному статусу с ними обращались соответственно. Хорошо кормили, следили за здоровьем, да и вообще относились с уважением. В турне они успели уже посетить несколько городов, где их водили на экскурсии и на различные мероприятия. «Пойдем спать, моя хорошая». Джереми с нежностью поцеловал меня в висок. Сейчас в гостиной помимо него остался только Ренни, как мой главный телохранитель, поскольку Майкл после ранения спал крепким сном. Я только открыла рот, чтобы ответить, как в дверь постучались. А после разрешения вошли трое скромняк — Касс, Райт и Логан, которые держали в руках корзинки с ароматными ягодами. «Госпожа, мы нашли только лесную малину и землянику. Надеюсь, эти ягоды вас устроят, и вы не будете на нас сердиться», — заявил Касс. «А непонимающе уставилась я на них». «Ну, вы же отправили нас в лес за ягодами, но не уточнили, за какими. Мы набрали то, что увидели. А сейчас мы не понимаем, что с ними делать. Вы их так скушаете, свежими». Или отправить их в стазис. Или, может, на варенье или пироги, — уточнил Логан. «Ах, да, точно!» — потерла я лоб, вспоминая, что отослала этих беглых гладиаторов, когда в Ривас пришли полицейские. Все, пора отдыхать, а то уже память отшибает. «Так что нам с ними делать?» — осторожно уточнил Райт. «Одну корзину оставьте себе и скушайте, вторую мне. А третью отнесите Даймонду. Пусть сам решит их судьбу». «Спасибо вам за такие чудесные ароматные ягоды». Я с наслаждением втянула в себя сладкий, ни с чем не сравнимый аромат из корзины. «Мы рады вам угодить, госпожа Натали», — расплылся в счастливой улыбке Касс вместе с друзьями. «А Карл набрал грибов. Он понес их сейчас на кухню, чтобы утром у вас были пироги с грибами», — добавил Логан, вручая мне свою корзинку, где было больше всего ягод. Отвесив поклон и пожелав мне спокойной ночи, гладиаторы удалились. А я взяла со стола пустую глиняную миску и отсыпала из нее ягод для Ренни. «Вот, держи, и пойдем уже спать, Рен». День был долгим. Парень просиял. «Благодарю вас, госпожа Натали. Ваша доброта по-настоящему ангельская. Кстати, если хотите, я дам задание мастерам по дереву, чтобы сделали специальные рамочки для этих журналов. Можно будет повесить их на стену». «Было бы здорово», — обрадовалась я. «А еще можно сказать художникам в мастерской, чтобы они срисовали изображения Микаэля, Дениза и Брэндона из журналов на отдельное полотно», — предложил Джереми. «Тоже не откажусь», — кивнула я. Все, что касалось моих любимых разведчиков, воспринималось мной сейчас особенно остро. «Госпожа, я должен сообщить вам еще одну новость от леди Руфина Рой», — сделал шаг вперед Ренни. «Я провожал эту грандаму до кареты, и уже в ворот она спохватилась, что забыла вам кое о чем поведать. Она подозвала меня и велела вам передать». «Надеюсь, что эта новость хорошая», — напряглась я. «Я бы сказал, нейтральная, и она практически вас не затрагивает, если только по касательной. Иначе я бы сразу вам рассказал. Я видел, как сильно вы поглощены журналами, поэтому не стал вас отвлекать», — пояснил Ренни. «И что такого важного мне передала Руфина?» — скинула я бровь. «Пришла информация, что в поместье Криса Лерой закончилась грандиозная проверка. Она заплатит штраф за истощенное состояние своих рабов, и ей вынесено предупреждение о непозволительности негуманного обращения с невольниками. Иначе вся ее живая собственность будет изъята в пользу государства. Так что леди Лерой пришлось кардинально перестроить все свои привычки в отношении рабов. Теперь их хотя бы будут нормально кормить», — сказал Ренни. «Отлично», — улыбнулась я. «Это и правда хорошая новость. Ладно, все, иди спать». Махнула я ему рукой, и парень вышел, прижимая к себе миску с ягодами. Я знала, что далеко он не уйдет, а по обыкновению расположится в коридоре возле двери в мою спальню, но хотя бы ляжет в постель и будет отдыхать. «Все это благодаря тебе, Натали», — отметил Джереми. «Если бы не ты, ее рабы до сих пор страдали бы от голода». «Тут не столько моя заслуга, сколько Жана Жермена. Пожалуй, я плечами. Но я очень рада, что смогла хоть кому-то помочь». «Не напоминай этого типа на ночь глядя», — хохотнул Джереми, подхватывая меня на руки вместе с корзинкой и журналами. «И Томаса Риньона тоже. А то завтра нарисуется». «Это вряд ли. Весело фыркнула я, вспоминая, каким эпичным было мое свидание с пиратом и как поспешно я убежала из Гранда. Но следующий день показал, как сильно я ошибалась.